клиентам, но мы должны верить, что такие вопросы решает провидение и удовлетворяться этим. Хотя что Всевышний задумал в этой истории с Румынией, я постигнуть не могу. Говорю это со всем благоговением». Сюзан постигла это или ей так показалось, когда правительство Асквита ушло в отставку и премьер-министром стал Ллойд Джордж? «Миссис докторша, дорогая, наконец-то Ллойд Джордж у руля. Я давно об этом молилась. Теперь мы скоро увидим желанные перемены. Чтобы это произошло, потребовалась румынская катастрофа, и в этом ее значение. Хотя раньше для меня оно оставалось непонятным. Больше не будет никакой нерешительности. Война уж все равно, что выиграна. Я в этом уверена. И не имеет значения, пойдет Бухарест или нет». Бухарест пал, и Германия выступила с мирными предложениями. Сюзан с презрением отказалась их даже выслушивать. Когда же президент Вильсон разослал европейским правительствам свое знаменитое декабрьское обращение, известие об этом Сюзан встретила свирепым сарказмом. «Вудро Вильсон, как я понимаю, хочет стать миротворцем. Сначала себя в этой роли попробовал Генри Форд, а теперь и Вильсон туда же. Но мира добиваются не чернилами, Вудро, и в этом ты можешь быть уверен», — заявила Сюзан, обращаясь к несчастному президенту из кухонного окна, обращенного в сторону Соединенных Штатов. «Ллойд Джордж в своем ответе объяснит Кайзеру, что к чему, а ты, Вудро, можешь оставить при себе свои занудные послания, сэкономишь на почтовых расходах». «Какая жалость, что президент Вильсон не может слышать вас, Сюзан», — лукаво заметила Рила. «В самом деле, Рила, дорогая, очень жаль, что рядом с ним нет никого, кто дал бы ему добрый совет. А такого советчика, очевидно, нет среди всех этих демократов и республиканцев», — парировала ее выпад Сюзан. «Я не понимаю разницы между ними, так как политическая жизнь этих янки – загадка, разрешить которую я не могу. Как над ней не бьюсь, но невозможно не видеть очевидного, и боюсь». Сюзан с сомнением покачала головой. «Все они одним миром мазаны». «Это такое облегчение, что Рождество позади», — писала Рила в своем дневнике на последней неделе снежного штормового декабря. «Мы так боялись его, этого первого Рождества после курса лета, но к обеду в гости пришли только Мередиты, и никто не пытался казаться бодрым или веселым. Мы все просто держались спокойно и дружески, и это помогало. А еще я испытала большое облегчение, когда стало ясно, что Джимс поправляется. Такое облегчение, что оно было почти радостью, почти, но не совсем. Не знаю, придет ли время, когда я смогу снова радоваться чему-нибудь по-настоящему. Кажется, что радость убита во мне навсегда. Той же пулей, что пронзила сердце Уолтера. Возможно, когда-нибудь иная радость родится в моей душе. Но прежняя уже никогда не будет жить в ней. Зима в этом году становилась ужасно рано. За 10 дней до Рождества была сильная снежная буря. Во всяком случае, тогда мы считали ее сильной. Но оказалось, что это лишь прелюдия к настоящей буре. На следующий день было ясно. Инглсайд и долина Радуг выглядели чудесно, с заснеженными деревьями и громадными сугробами, которые обрели самые причудливые скульптурные формы под резцом северо-восточного ветра. Мама и папа отправились в Эйвонлею. Папа решил, что маме будет полезно переменить обстановку, и к тому же они хотели повидать бедную тетю Диану. Ее сын Джек был незадолго до этого серьезно ранен. Мы с Сюзан вдвоем остались вести хозяйство. Папа рассчитывал вернуться уже на следующий день, но вернулся он только через неделю. В ту ночь снова началась буря и продолжалась без перерыва 4 дня. Это была самая сильная, долгая снежная буря на острове принца Эдуарда за многие годы. Все пришло в беспорядок. Проселочные дороги были занесены снегом, поезда застревали на станциях, телефонная связь полностью вышла из строя. И в это же самое время Джимс заболел. Он был немного простужен, когда папа и мама уезжали, и в следующие 2 дня ему становилось все хуже. Но мне не приходило в голову, что существует какая-нибудь серьезная опасность. Я даже не измеряла ему температуру, и теперь не могу себе этого простить, так как проявила явную беспечность. А все дело в том, что именно в это время я поддалась унынию. Мама уехала, так что я позволила себе пасть духом. Я вдруг почувствовала, что устала держаться бодро, устала притворяться мужественной и оптимистичной. Так что я просто все бросила на несколько дней и проводила большую часть времени, лежа ничком на постели и заливаясь слезами. Я забыла о Джимсе. Это правда, отвратительная правда. Я проявила трусость и изменила тому обещанию, которое дала Уолтеру. И если бы Джимс умер, я никогда не смогла бы себе это простить. Затем, на 3-ю ночь после того, как папа и мама уехали, Джимсу внезапно стало хуже. Ох, гораздо хуже и так неожиданно. Мы с Сюзан были совсем одни. Гертруда находилась в Лоу-Бридже, когда началась буря, так что ей не удалось вернуться. Сначала мы не были особенно встревожены. У Джимса прежде несколько раз был круп, и нам, Сюзан, Моргану и мне, всегда удавалось выходить его без особого труда. Но довольно скоро мы уже были в ужасном смятении. «Такого крупа я никогда не видела», — сказала Сюзан. Что же до меня, то я поняла, когда стало уже слишком поздно, с какого рода крупом мы имеем дело. Я поняла, что это не обычный круп, ложный, как его называли врачи, а настоящий круп, и я знала, что это смертельно опасно. А папа был в отъезде, и ни одного доктора ближе, чем в Лоу-Бридже, и телефон не работал, так что мы не могли позвонить, чтобы попросить у кого-нибудь совета. И ни лошадь, ни человек не смогли бы пробиться через снежные заносы в ту ночь. Мужественный маленький Джимс отчаянно боролся за жизнь. Мы с Сюзан испробовали все средства, какие только могли придумать или найти в папиных справочниках. Но Джимсу становилось все хуже. Было мучительно видеть и слышать, как он страдает. Он так ужасно хватал ртом воздух. Бедный малыш! А на его лице, которое сделалось страшного синеватого цвета, было такое страдальческое выражение, и он все время махал ручками, словно умолял нас чем-нибудь ему помочь. Я поймала себя на мысли, что, наверное, так выглядели солдаты, которые подверглись газовой атаке на фронте. И эта мысль преследовала меня постоянно среди всего моего страха за Джимса. А роковая пленка в его маленьком горле становилась все больше и толще, и он не мог ее откашлять. О, я была вне себя от ужаса. До того момента я даже не сознавала, как дорог мне Джимс, и я чувствовала себя абсолютно беспомощной. А потом Сюзан потеряла последнюю надежду. «Нам его не спасти. Ох, если бы твой отец был здесь! Ты только посмотри на него, несчастный малыш! Я не знаю, что делать!» Я посмотрела на Джимса и решила, что он умирает. Сюзан приподняла его в кроватке, чтобы ему было легче дышать. Но казалось, что он уже совсем не дышит. «Мой младенец! с его обаятельными манерами и милым озорным личиком, задыхался прямо у меня на глазах, и я не могла помочь ему. В отчаянии я бросила на пол только что приготовленную горячую припарку. Что было пользы в этой припарке? Джимс умирал, и это была моя вина. Я оказалась недостаточно бдительной. И в эту минуту было 11 вечера. Зазвонил дверной колокольчик. Что за звонок? Он загремел по всему дому, перекрывая рев бури. Сюзан не могла подойти к двери. Она боялась положить Джимса обратно в кроватку. Так что я бросилась вниз по лестнице. В передней и я на миг замерла. Мною вдруг овладел нелепый страх. Я вспомнила страшную историю, когда-то рассказанную мне Гертрудой. Однажды ночью ее тетя была одна в доме вместе со своим больным мужем. Она услышала стук в дверь, но когда подошла и открыла ее, за дверью никого не было. Во всяком случае, никого не было видно. Но как только она открыла дверь, смертельно холодный порыв ветра ворвался в переднюю и, казалось, пронесся мимо нее наверх, хотя стояла тихая, теплая летняя ночь. И тут же она услышала крик. Она бросилась наверх. Ее муж был уже мертв, и она всегда потом считала, так сказала Гертруда, что, открыв в ту ночь дверь, она впустила в дом смерть. Нелепо было, конечно, так бояться, но я была измученной и обезумевшей от тревоги. Так что на миг у меня возникло ощущение, что я не осмелюсь открыть дверь, что за ней стоит смерть. Потом я вспомнила, что мне нельзя терять ни минуты, что я не должна быть дурочкой. Я подскочила к двери и открыла ее. Холодный ветер в самом деле ворвался в переднюю и наполнил ее снежным вихрем. Но на пороге стояло существо из плоти и крови – Мэри Ванс, облепленная снегом с головы до ног, и она принесла с собой не смерть, а жизнь, хотя тогда я еще об этом не знала. Я просто в изумлении уставилась на нее. «Не пугайся, из дома меня не выгоняли», – усмехнулась Мэри, входя и закрывая за собой дверь. «Просто пошла 2 дня назад в магазин Картера Флега, да там и застряла с тех пор. Пришлось бурю пережидать». Но в конце концов старая Эбби Флэг стала действовать мне на нервы. Так что сегодня вечером я решила перебраться сюда. Подумала, что уж, до вас-то добреду, недалеко. Но, можно считать, мне повезло, что я тут. Один раз я думала, что она совсем в снегу застряла. Ночка – ужас, правда? Я пришла в себя и вспомнила, что должна немедленно вернуться наверх. Я постаралась как можно скорее объяснить, что происходит, и оставила Мэри в передней стряхивать снег с одежды. Наверху я обнаружила, что прежний спазм у Джимса прошел, но едва я появилась в комнате, как он уже был в тисках нового спазма. Я могла лишь стонать и плакать. Ох, до чего мне стыдно, когда я вспоминаю об этом. И однако... Что могла я сделать? Мы перепробовали все известные средства, и тут я вдруг услышала у себя за спиной громкий голос Мэри. «Да ребенок-то умирает!» Я круто обернулась. «Разве я сама не знала, что он умирает? Мой маленький Джимс!» Я могла бы выбросить Мэри Ванс за дверь или в окно, куда угодно в эту минуту. Она стояла, спокойная и невозмутимая, глядя на моего малыша этими своими странными глазами, как могла бы смотреть на задыхающегося котенка. Мне всегда не нравилась Мэри Ванс, а в ту минуту я ее ненавидела. «Мы все средства испробовали», – глухо сказала бедная Сюзан. «Это необычный круп». «Нет, это дифтерийный круп», сказала Мэри с живостью, хватая висевший на крючке передник. «И времени совсем мало остается, но я знаю, что надо делать. Когда я жила на той стороне гавани у миссис Уайли, малыш Уилла Крофорда умер от дифтерийного крупа, хотя при нем два доктора сидели, и когда об этом услыхала старая тетушка Кристина МакАлистер, вы знаете, это она меня выходила, когда я чуть не умерла от пневмонии. Она вообще чудеса творила. Ей ни один доктор в подметке не годился. Таких, как она, теперь уже нет, скажу я вам. Так вот, она тогда сказала, что если бы оказалась поблизости, спасла бы ребенка средством, которому научила ее бабушка. Она рассказала миссис Уайли, что это за средство, и я ни слова из ее рассказа не забыла. Такой памяти, как у меня, ни у кого нет. Лежит в ней что-нибудь, да лежит, пока не придет время этим воспользоваться. Сюзан, есть в доме сера? Да, у нас была сера. Чтобы найти ее, Сюзан спустилась в кухню вместе с Мэри, а я тем временем держала на руках Джимса. У меня не было никакой надежды, ни малейшей. Мэри Ванс могла хвастаться сколько угодно, она всегда хвасталась. Но я не верила, будто какое-то бабушкино средство может спасти Джимса. Вскоре Мэри вернулась. Она повязала себе на лицо кусок толстой фланели, закрыв рот и нос. А в руках у нее была старая жестянка, в которой Сюзан обычно держит стружки. В жестянку до половины были насыпаны горящие угли. «Вот, погляди, что я сейчас буду делать?» – сказала она хвастливо. «Я делаю это первый раз в жизни, но тут раздумывать некогда. Ребенок умирает». Она высыпала ложку серы на угли, а затем схватила Джимса, перевернула его лицом вниз и поднесла прямо к этому удушающему, застилающему глаза дыму. Не знаю, почему я не подскочила и не вырвала его у нее из рук. Сюзан говорит, это потому, что так было предопределено. И я думаю, она права, так как мне тогда действительно показалось, будто я не в силах двинуться с места. Сама Сюзан, словно остолбенев, следила с порога за действиями Мэри. Джимс извивался в больших, крепких, умелых руках Мэри. «О, да, она умелая, это правда!» Он задыхался и хрипел. И у меня было такое чувство, будто его хотят замучить до смерти. А потом внезапно, спустя несколько минут, показавшихся мне часом, он откашлял пленку, которая убивала его. Мэри перевернула его и положила на спину в кроватку. Он был белый, как мрамор. Из темных глаз лились слезы. Но лицо уже не было прежнего ужасного синевато-багрового цвета, и он дышал довольно свободно. «Отличная штука, а?» — сказала Мэри весело. «Я понятия не имела, как это подействует, но просто рискнула. Я ему еще пару раз за ночь дам глотнуть дымка, просто чтобы убить всех микробов. Но вы видите, что с ним уже почти все в порядке». Джим сразу заснул. Это был настоящий сон, а не кома, как я сначала опасалась. Мэри дала ему глотнуть дымка, как она это назвала, еще два раза за ночь. А когда настал день, горло у него было совершенно чистое и температура почти нормальная. Когда я убедилась в этом, я обернулась и посмотрела на Мэри Ванс. Она сидела на кушетке, читая наставления Сюзан о чем-то, в чем Сюзан, должно быть, разбиралась в 40 раз лучше Мэри. Но мне было все равно. Как часто она читает такие наставления и как часто хвастается. Она имела полное право хвастаться. У нее хватило духу сделать то, на что я никогда не решилась бы. И она спасла Джимса от ужасной смерти. Больше не имело значения, что когда-то она гналась за мной по Глену с сушеной треской. Не имело значения, что она оставила прозаический слой гусиного жира на моей романтической мечте в ночь танцев на маяке. Не имело значения, что она считает себя самой знающей особой на свете и всегда это подчеркивает. Я знала, что больше никогда не буду испытывать неприязни к Мэри Ванс. Я подошла к ней и поцеловала ее. «Что такое?» – удивилась она. «Ничего, просто я так тебе благодарна, Мэри!» «Что ж, я думаю, тебе есть за что быть благодарной. Это факт. Ребенок умер бы у вас двоих на руках, если бы я случайно к вам не зашла», – сказала Мэри, буквально сияя самодовольством. Она приготовила нам с Сьюзан великолепный завтрак и заставила его съесть. И потом командовала нами не на жизнь, а на смерть. Как выразила Сьюзан, целых 2 дня, пока дороги не расчистили, и она не смогла отправиться домой. Джимс к тому времени почти совсем поправился, и домой вернулся папа. Он выслушал наш рассказ, не перебивая. Папа, как правило, довольно пренебрежительно отзывается о том, что называется старушечьими средствами. Он немного посмеялся и сказал: «После этого случая Мэри Ванс, вероятно, рассчитывает, что я буду приглашать ее на консилиум во всех серьезных случаях». Так что Рождество оказалось не таким трудным, как я ожидала. Теперь приближается Новый год, и мы по-прежнему надеемся на большое наступление, которое позволит закончить войну, а маленького понедельника начинает скрючивать ревматизм. Сказываются холодные бессонные ночи, но он все равно не сдается, а Ширли продолжает читать про подвиги асов. О, 1917-й, что ты принесешь? Глава 25. Ширли уходит на фронт. «Нет, Вудро, не будет мира без победы», – сказала Сьюзан, яростно протыкая вязальной спицей имя президента Вильсона в газетной колонке. «Мы, канадцы, намерены добиться и мира, и победы. А ты, Вудро, если хочешь, можешь довольствоваться миром без победы». И Сьюзан отправилась в постель с приятным сознанием, что одолела президента в споре. Но несколько дней спустя она вбежала к миссис Блайт в крайнем возбуждении. «Миссис докторша, дорогая, что вы думаете? Только что пришла телефонограмма из Шарлоттауна, что Вудро Вильсон наконец прогнал германского посла. Говорят, это означает начало военных действий. Но я начинаю думать, что какая бы ни была у Вудро голова, душа у него все же неплохая. И я собираюсь реквизировать в нашей кухне немного сахара, чтобы отпраздновать это событие сливочными конфетками, несмотря на все стоны и крики департамента продовольствия. Я знала, что эта история с подводными лодками приведет к перелому в войне. Я так и сказала кузине Софии, когда она заявила, будто это начало конца Антанты». «Только чтобы доктор не слышал о сливочных конфетках, Сьюзан», – сказала Энн с улыбкой. «Вы же знаете, он установил для нас очень строгие правила в соответствии с политикой экономии, которая призывает правительство». «Да, миссис, докторша дорогая, и мужчина должен быть хозяином в своем доме, а женщины должны подчиняться его решениям. Я тешу себя надеждой, что становлюсь весьма умелой по части экономизирования». Сьюзан приобрела привычку употреблять некоторые немецкие термины, и результат был уморительно смешным. «Но время от времени можно потихоньку позволить себе расслабиться, проявив чуточку смекалки. Ширли на днях вспомнила о моих сливочных конфетках. Конфетки марки Сьюзан, как он их называет. И я сказала, как только будет первая победа, которую надо отпраздновать, я угощу тебя конфетками. Я считаю, что эти новости вполне равняются победе. А то, о чем доктор не узнает, его никак не огорчит. Я беру на себя всю ответственность, миссис докторша дорогая, так что пусть вас совесть не мучает». Сьюзан бесстыдно баловала Ширли в ту зиму. Он приезжал на выходные из семинарии каждую неделю, и Сюзан выполняла любые его капризы и готовила для него все его любимые блюда, когда только ей удавалось сделать это тайком или упросить доктора дать разрешение. Хотя она постоянно говорила о войне со всеми остальными. В разговорах с Ширли или в его присутствии она даже не упоминала о боях и следила за ним, точно кошка за мышкой. А когда началось и продолжалось отступление немцев от Бапомского клина, к ее радости, несомненно, примешивалось еще более глубокое чувство, которое она никогда не выражала вслух. Несомненно, уже виден конец войны. Она кончится теперь прежде, чем кто-нибудь еще сможет отправиться на фронт. «Теперь нам сопутствует успех. Немцы уже отступают», – хвастливо заявляла она. «Соединенные Штаты, наконец, объявили войну. Я всегда верила, что они это сделают, несмотря на талант Вудро писать дипломатические ноты. И вы увидите, что они проявят решимость, которую, как я понимаю, они всегда проявляют, если уже берутся за дело. Да и мы сами уже обратили немцев в бегство». «У Штатов хорошее намерение», – простонала кузина София. «Но при всей своей решимости они не успеют доставить свои части к линии фронта этой весной, а к лету с Антантой будет покончено. Немцы просто заманивают их в ловушку. Этот американский Саймонс говорит, что своим отступлением они ставят войска Антанты в затруднительное положение». «Этот американец Саймонс наговорил много такого, чему никогда не сумеет найти подтверждение», – выразила Сюзан. «Меня его мнение не волнует, пока Ллойд Джордж остается премьер-министром Англии. Уж он-то не даст обвести себя вокруг пальца, и в этом вы можете быть уверены». «На мой взгляд, дела идут хорошо. Америка вступила в войну, а мы снова захватили Кут и Багдад. И я не удивлюсь, если в июне мы увидим наши войска в Берлине. И русских тоже. Теперь, когда они избавились от императора. Это, на мой взгляд, была отлично проделанная работа». «Поживем, увидим», – сказала кузина София, которая, вероятно, очень рассердилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что она скорее увидит Сюзан посрамленной пророчицей, чем успешное свержение русской тирании или даже парад войск Антанты на Унтер-ден-Линден. Но ведь бедствия русского народа происходили вдали от кузины Софии, в то время как эта несносная, оптимистичная Сюзан оставалась вечным бельмом на глазу. А в эту самую минуту в гостиной Ширли, который сидел на краю стола, покачивая ногами, смуглый, рыжеватый, крепкий и здоровый от макушки до пят, спокойно говорил: «Мама и папа, в прошлый понедельник мне исполнилось 18. Вы не думаете, что мне пора на фронт?» Побледневшая мать взглянула на него. «Два моих сына ушли, и один никогда не вернется. Неужели я должна отдать стране и тебя, Ширли?» «Вековой плач: Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина нет, и Вениамина взять хотите». Как матери в эту великую войну эхом повторяли стон библейского патриарха, прозвучавший так много веков назад. «Ты же не хочешь, чтобы я уклонился от военной службы, мама? Я мог бы попасть в авиацию. Что ты скажешь, папа?» Руки доктора чуть дрожали, пока он заворачивал в бумажке порошки от ревматизма для Эбби Флэг. Он давно знал, что эта минута приближается, однако был не совсем готов к ней. Он ответил неторопливо: «Я не собираюсь удерживать тебя от исполнения того, что ты считаешь своим долгом, но ты не должен идти на фронт, если не получишь согласия на это твоей матери». Ширли больше ничего не сказал. Он был немногословным пареньком, Энн тоже больше ничего не сказала в ту минуту. Она думала о могилке маленькой Джойс на старом кладбище за гаванью. Маленькой Джойс, которая, если бы осталась жива, была бы сейчас взрослой женщиной. О белом кресте где-то во Франции и прекрасных серых глазах маленького мальчика, с пеленок получавшего в семье уроки долга и верности, о Джеме в ужасных окопах Фландрии, о Нэн, Ди и Рилле, ожидающих конца войны, пока проходят лучшие годы юности. Думала и спрашивала себя, сможет ли она вынести новые страдания. Ей казалось, что не сможет. Она, без сомнения, принесла достаточно жертв. Однако в тот же вечер она сказала Ширли, что отпускает его. Сюзан, они сообщили об этом не сразу. Она ничего не знала до той минуты, когда несколько дней спустя в ее кухне появился сам Ширли в новенькой форме летчика. Сюзан не стала шуметь и роптать, как это было, когда на войну уходили Джим и Уолтер. Она лишь сказала с каменным лицом: «Значит, тебя тоже забирают». «Забирают? Нет, я иду сам, Сюзан. Я должен». Сюзан присела к столу, скрестила на груди морщинистые старые руки, чтобы унять дрожь пальцев, сделавшихся узловатыми и искривленными за те годы, что она трудилась для инглсайдской детворы, и сказала: «Да, ты должен идти. Прежде я не понимала, почему так должно быть, но теперь понимаю». «Вы молодчина, Сюзан», — сказал Ширли. Он был рад, что Сюзан приняла новость так спокойно. Прежде он боялся, как боятся все мальчики, что его ждет неприятная сцена. Он вышел за дверь, весело посвистывая. Но полчаса спустя, когда бледная, печальная Энн вошла в кухню, Сюзан все еще сидела у стола. «Миссис докторша, дорогая», — сказала Сюзан, признаваясь в том, в чем прежде ни за что не призналась бы. «Я чувствую себя очень старой. Джем и Уолтер были вашими, но Ширли мой, и мне невыносимо думать, что он полетит. Его машина потерпит крушение, разобьется в дребезги. Его тело будет смято и разбито, станет безжизненным. Это милое, маленькое тельце, которое я нянчила и ласкала, когда он был крошечным ребеночком». «Сюзан, перестаньте!» – воскликнула Энн. «О, миссис докторша, дорогая, прошу прощения, мне не следовало говорить ничего такого вслух. Я иногда забываю, что твердо решила быть героиней. Это немного поколебало мою решимость, но впредь я не буду вести себя недостойно. Во всяком случае», — добавила бедная Сюзан, выдавив из себя мрачную улыбку, «во всяком случае, служба в авиации – чистая работа. Он не будет так пачкаться, как пачкался бы в этих грязных окопах. И это хорошо. Он всегда был опрятным ребенком». И Ширли ушел на фронт, не сияя, словно в ожидании замечательного приключения, как уходил Джем, не с чистым пламенем жертвенности в душе, как уходил Уолтер, но в спокойном деловом настроении, как человек, делающий дело, которое, хоть оно довольно грязное и неприятное, должно быть сделано. Он поцеловал Сюзан впервые с того времени, когда ему исполнилось 5 лет, и сказал: «До свидания, Сюзан! Мама Сюзан! Мой смуглый малыш!» – пробормотала Сюзан. «Интересно», – думала она с горечью, глядя на печальное лицо доктора, – «помнишь ли ты, как однажды отшлепал его, когда он был маленьким? Я рада, что у меня на совести нет ничего подобного». Доктор не помнил о том наказании, Но прежде чем надеть шляпу и выйти из дома, чтобы отправиться по вызовам к больным, он немного постоял в большой тихой гостиной, где некогда звенел целыми днями детский смех. «Наш последний сын! Наш последний сын!» — сказал он вслух. «И такой славный, крепкий, рассудительный паренек! Всегда напоминал мне моего отца. Наверное, я должен гордиться, что он захотел пойти добровольцем на эту войну. Я был очень горд, когда уходил Джем, даже когда уходил Уолтер. Но все оставляется нам дом наш пуст». «Я думаю, доктор, — сказал ему в тот день старый Сэнди из Верхнего Глена, — что ваш дом покажется вам очень большим сегодня». Эта странная фраза горца Сэнди поразила доктора своей выразительностью. Инглсайд действительно казался очень большим и пустым в тот вечер. Но ведь Ширли отсутствовал всю зиму, приезжая домой только на выходные. И даже тогда, когда был дома, всегда оставался тихим, незаметным пареньком. Неужели потому, что прежде он единственный оставался в стороне от войны, его уход оставил такую громадную пустоту? Такую громадную, что каждая комната казалась покинутой, что даже деревья на лужайке перед домом словно пытались ласковыми прикосновениями покрытых набухающими почками веток утешить друг друга, с грустью думая о том, что потеряли последнего из маленьких мальчиков, так часто игравших под ними в детстве. Сюзан, не покладая рук, трудилась весь день и закончила работу лишь за полночь. Она завела кухонные часы и выпроводила, не слишком ласково, во двор доктора Джекила, а потом немного постояла на пороге, глядя вниз в долину на Глен, который лежал неподвижно в слабом серебристом свете спускающегося к горизонту молодого месяца. Но Сюзан не видела знакомых холмов и гавани. Ей казалось, она видит лагерь летчиков в Кингспорте, где был в этот вечер Ширли. «Он назвал меня мама Сюзан», — думала она. «Ну вот, все наши юноши ушли. Джем, Уолтер, Ширли, Джерри, Карл. И ни одного из них никто не заставлял это делать. Так что мы имеем полное право гордиться». Но гордость... Тут у Сюзан вырвался горький вздох. «Гордость – слабое утешение. И отрицать это невозможно». Месяц опустился еще ниже, прямо в висевшую на западе черную тучу. Глен внезапно погрузился в густую тень. А за тысячи миль от него канадские юноши в военной форме, живые и мертвые, уже овладели Вими Риджем. Вими Ридж – название, вписанное пурпуром и золотом в канадские аналы Великой войны. «Британцы не смогли взять его, и французы не смогли», – сказал немецкий солдат, захватившим его в плен канадцам. «Но вы, канадцы, такие глупцы, что не понимаете, какие укрепления невозможно взять». Так что глупцы взяли Вими Ридж и заплатили за это высокую цену. Джерри Мередит был серьезно ранен в этом сражении выстрелом в спину, как говорилось в телеграмме. «Бедная Нэн!» – вздохнула миссис Блайт, когда пришла эта новость. Она вспомнила свою собственную счастливую юность в старых зеленых крышах. Юность, в которой не было подобной трагедии. Какие страдания выпали на долю девушек нового поколения, когда 2 недели спустя Нэн вернулась домой из Редмонда. По ее лицу можно было догадаться, что она пережила за эти дни. Джон Мередит, казалось, тоже вдруг как-то постарел. Фет не вернулась домой. Она уже плыла через Атлантику в составе одного из добровольческих медицинских отрядов. Ди тоже пыталась добиться от папы согласия на свой отъезд в Европу, но ей было сказано, что такое согласие не может быть дано из-за мамы. Так что Ди после короткого визита домой вернулась к работе в Кингспортском отделении Красного Креста. В укромных уголках долины Радуг зацвели перелески. Рила давно ждала, когда они появятся. Когда-то первые перелески приносил маме Джем. Когда Джем ушел на войну, их приносил ей Уолтер. Минувшей весной их нашел для нее Ширли. Теперь Рила решила, что пришел ее черед занять место мальчиков. Но прежде чем она сумела отыскать их, в один из вечеров в Инглсайд пришел Брюс Мередит с нежно-розовым букетиком в руках. Широко шагая, он поднялся по ступенькам на веранду и положил цветы на колени миссис Блайт. «Потому что Ширли ушел и не может принести их вам», — сказал он. У него всегда была такая забавная манера говорить одновременно робко и с грубоватой прямотой. «И ты вспомнил об этом, дорогой!» – сказала Энн. Губы ее дрожали, когда она смотрела на коренастого чернобрового мальчугана, который стоял перед ней, засунув руки в карманы. «Я написал сегодня Джему в письме, чтобы он не волновался, что вы останетесь без перелесок», – сказал Брюс очень серьезно, – «потому что я беру это на себя». И я написал ему, что совсем скоро мне будет 10, а значит, остается не так долго ждать, когда мне исполнится 18. Тогда я приеду помогать ему сражаться, и, может быть, он получит отпуск, чтобы съездить домой отдохнуть, пока я заменю его на фронте. Я написал и Джерри, он уже поправляется. Правда? Вы получили от него какие-нибудь хорошие новости? Да. Мама сегодня получила письмо, и там говорится, что его жизнь вне опасности. «О, слава Богу!» – почти шепотом пробормотала миссис Блайт. Брюс взглянул на нее с любопытством. «И папа так сказал, когда мама рассказала ему о письме. Но когда я сказал так на днях, когда увидел, что пес мистера Мида не убил моего котенка, понимаете? Я боялся, что пес затряс котенка до смерти. Папа посмотрел на меня ужасно строго и сказал, что я не должен никогда больше так говорить о котенке. Но я так и не понял, почему, миссис Блайт. Я был ужасно рад, и это наверняка именно Бог спас моего полосатика, ведь у пса мистера Мида громадные челюсти и... «Ох, да чего страшно он тряс бедного полосатика! Так почему же мне нельзя было поблагодарить Бога?» «Хотя», — добавил Брюс задумчиво, вспоминая случившееся, «возможно, я сказал это слишком громко, потому что я был ужасно рад и взволнован, когда увидел, что с полосатиком все в порядке. Я почти прокричал эти слова, миссис Блайт. Может быть, если бы я сказал их шепотом, как вы и папа, ничего плохого в этом не было бы. А знаете, миссис Блайт...» Брюс понизил голос до шепотка, придвинувшись чуть ближе к Энн. «Что я хотел бы сделать с Кайзером, если бы мог?» «Что, дружок?» «Норман Рис сказал сегодня в школе, что он хотел бы привязать Кайзера к дереву и натравить на него свирепых собак», — сказал Брюс серьезно. «А Эмили Флэк сказала, что она хотела бы посадить его в клетку и тыкать в него чем-нибудь острым. И все они говорили что-нибудь такое. Но я, миссис Блайт...» Брюс вынул руку из кармана и для убедительности положил маленькую квадратную ладошку на колено Энн. «Хотел бы превратить Кайзера в хорошего человека, очень хорошего, в один миг, если бы мог. Вот что я хотел бы сделать. Вы думаете, миссис Блайт, что это было бы самым страшным наказанием из всех?» «Помилуй, малыш!» – удивилась Сюзан. «С чего ты решил, что это будет каким-то наказанием для этого изверга?» «Неужели вы не понимаете?» – сказал Брюс, глядя прямо в лицо Сюзан своими и сине-черными глазами. Если бы он превратился в хорошего человека, он понял бы, какие страшные дела творил, и ему стало бы так ужасно тяжело от этого, что он был бы несчастнее, чем в любом другом случае. Он чувствовал бы себя просто ужасно, и он чувствовал бы себя так вечно. «Да», – Брюс сжал кулачки и выразительно кивнул головой, – «да, я сделал бы Кайзера хорошим человеком, вот что я сделал бы, и так ему и надо». Глава 26. Сьюзен получает предложение выйти замуж. Над Гленном Святой Марии летел аэроплан. Летел, словно громадная птица, парящая на фоне западного неба. Такого ясного, бледного, серебристо-желтого неба, что оно казалось необъятным пространством свободы. Несколько человек, стоявших на лужайке перед Инглсайдом, смотрели в небо, как зачарованные, хотя в то лето увидеть парящий в воздухе аэроплан было самым обычным делом. Прежде Сьюзан в каждом таком случае испытывала необычайное волнение. Кто знает, а вдруг это Ширли вылетел из Кингспорта и теперь высоко в облаках летит над островом. Но теперь Ширли уже перебросили в Европу, и потому Сьюзан не испытывала прежнего живого интереса ни к аэроплану, ни к его пилоту, тем не менее она смотрела на летящую машину с благоговейным трепетом в душе. «Интересно, миссис докторша, дорогая», — сказала она с глубокой серьезностью, «что подумали бы старые люди, которые лежат там на кладбище, если бы они могли на миг подняться из могил и увидеть это зрелище? Я уверена, что мой отец отнесся бы к аэропланам неодобрительно. Он не любил всяких новомодных идей и до самой смерти жал свою пшеницу обычным серпом. Даже косилку не захотел купить. Он всегда говорил, что устраивало моего отца, устроит и меня. Надеюсь, я не нарушу дочернего долга, если скажу, что, на мой взгляд, насчет косилки он заблуждался. Но я не уверена, что готова одобрить появление аэропланов. Хоть оно, возможно, и диктуется военной необходимостью. Если бы Всемогущий хотел, чтобы мы летали, он создал бы нас с крыльями. А раз он не дал их нам, то, очевидно, хотел, чтобы мы обеими ногами стояли на надежной почве. Во всяком случае, вы никогда не увидите меня, миссис докторша, дорогая, резвящаяся в воздухе на аэроплане. Но вы ведь не откажетесь прокатиться в папином новом автомобиле, когда его привезут, правда, Сьюзан? Поддразнила ее Рила. И никаким автомобилем я также не собираюсь доверять мои старые кости, резко отозвалась Сьюзан. Но я смотрю на них иначе, чем некоторые узколобые люди. Луна с бакенбардами призывает отправить правительство в отставку за то, что оно вообще позволяет им ездить по нашему острову. Говорят, он весь кипит от злости, как только увидит автомобиль. На днях какой-то автомобиль проезжал по узкой боковой дороге, идущей мимо пшеничного поля Луны. Так Луна едва лишь его завидел, тут же перескочил через изгородь и встал с вилами прямо посреди дороги. Человек в автомобиле был каким-то торговым агентом, а Луна ненавидит торговых агентов не меньше, чем автомобили. Машине пришлось остановиться, так как невозможно было объехать Луну ни с какой стороны. Не мог же агент переехать прямо через него. Тогда Луна поднял свои вилы и заорал: «Убирайся отсюда со своей дьявольской машиной, а не то вилами тебя запорю». И поверите ли, миссис докторша дорогая, этому бедному агенту пришлось ехать задом до самой дороги в Лоу-Бридж, почти милю, а Луна следовал за ним, потрясая своими вилами. Такое поведение, миссис докторша дорогая, я называю неразумным. Но все равно, добавила Сьюзан со вздохом, с этими аэропланами, автомобилями и прочим, Наш остров уже не тот, что был». Аэроплан парил, нырял, кружил и снова парил, пока не превратился в далекую точку над темнеющими на фоне заката холмами. «Я спрашиваю себя, — сказала мисс Оливер, — станет ли человечество хоть немного счастливее благодаря аэропланам? Мне кажется,